Глава 10. 27 октября 1943 года. Как так вышло, что она прожила 23 года своей жизни, не имея ни малейшего представления о том, откуда берется еда, которая попадает к ней на стол, и сколько труда нужно, чтобы вырастить и собрать урожай? Продукты всегда были к ее услугам в витринах магазинов и на рыночных прилавках, отсортированные, вымытые, аккуратно расфасованные. Она протягивала продавцу несколько монет, но никогда не задумывалась об истинной цене того, что оказывалось у нее в руках. Теперь она многое поняла. Нина провела в Мецочель всего лишь месяц небольшим, ничтожная малость в сравнении со всей ее жизнью. Но сейчас, мысленно возвращаясь в прошлое, она с трудом вспоминала о том, чем заполнялись ее дни в Венеции. Все дни вовсе не были праздными. Она работала вместе с отцом, училась, каждый день ходила за продуктами на рынок и помогала Марте с домашними делами. Как она теперь понимала, ничего тяжелого или неприятного ей при этом не поручали. Она не отскребала щеткой полы, ползая по ним, пока они начинали болеть колени и поясница, не выдергивала перья из еще теплых кур, которым только что свернули шею, не лущила сухую чечевицу, дорезив глазах. И при этом она делала так мало по сравнению с Розой, которая и присесть-то было некогда. Роза отправлялась спать последней и вставала первой до зари, готовила еду на все семейство, мыла кухню после каждой трапезы, стирала, убирала. А когда выдавалась свободная минутка в перерывах, пекла хлеб, консервировала овощи, варила мыло и латала одежду. Главной заботой на ферме был сбор урожая, и он затягивался на неопределенный срок. Объем работы нарастал лавинообразно, постепенно съедая весь световой день. Сначала наставала пора запасать сено. Нико и Альда махали косами в поле, а все остальные, за исключением Розы, занятой на кухне, сгребали скошенную траву и укладывали ниже по склону в огромные золотистые стога сушиться на солнышке. Нина старалась изо всех сил, но от деревянных граблей у нее набухали волдыри на пальцах, и она работала настолько медленнее остальных, что Карла приставили к ней в качестве помощника. Потом они все вместе срезали и вязали в снопы сухие кукурузные стебли, копали картошку, собирали морковь, лук, репу, кочанную капусту, яблоки, груши, тыквы и складывали все это в контина под домом. Контина, погреб. И еще виноградники требовали прополки, а опустевшие поля надо было заново вспахать и засеять. На отдых ни у кого не было времени, а Нико и Альда и вовсе со всеми этими дневными заботами приходилось вставать в 4 утра, чтобы подоить коров, задать корм всем животным, вычистить стойла и клети. Вместе со старшими мальчиками они возвращались в дом после заката, все 4 с пустыми от усталости глазами. У них не было сил даже на разговоры. Каждый день Нина не только училась чему-то новому, но и совершала новые ошибки, причем некоторые из них дорого обходились всему семейству. То опрокинет случайно в грязь корзину с лущеной фасолью, то споткнется на лестнице с ночным горшком из комнаты мальчиков в руках, то упустит молоко, когда Роза просит за ним приглядеть. Нина никогда не была такой забывчивой и неуклюжей. Раньше она даже гордилась тем, как быстро осваивает новые навыки и знания, как легко справляется с задачами, которые кому-то кажутся сложными. Даже папа говорил ей, что она соображает не хуже его студентов. А папины пациенты неустанно восхищались, до чего она внимательная и любезная во время их совместных визитов. Никола и остальные проявляли снисходительность, даже утешали ее, когда она расстраивалась. Говорили, что фасоль можно подобрать и сполоснуть, ступеньки отмыть, а сбежавшим молоком полакомятся животные. Но каждая новая оплошность заставляла ее все больше нервничать и лишала остатков уверенности в себе, а молчаливое неодобрение Розы росло. После обеда Нина сказала девочкам, что сама соберет тарелки, а объедки скинет в ведро для кур. Объедков оказалось немного, только стебли салата эскариоля, которые наотрез отказывался доедать Карла. Нина подошла к полке под раковиной, где Роза держала помойное ведро, и собралась скинуть туда стебли, как вдруг тарелку резко рванули у нее из рук. «Сколько раз тебе повторять, нельзя отдавать такую еду курицам! Ну-ка дай сюда!» Роза смахнула остатки салата в кастрюлю с супом, уже закипавшим на плите, а когда развернулась в тесном углу рядом с Ниной, наткнулась на край стола и выронила тарелку на плиточный пол. «Это одна из лучших тарелок моей мамы», — гневно выпалила Роза и, опустившись на колени, принялась собирать осколки. «Как ты могла?» «Я... прости...» «Все из-за твоей неуклюжести. Городская неженка, белоручка этакая. Ты хоть один день в жизни работала до того, как приехала сюда? Мать тебя вообще ничему не научила, что ли? А мы теперь корми тебя, убирай за тобой. Хватит!» Это действительно было слишком. Все слишком. Нина чувствовала себя слишком усталой и одинокой, слишком беспросветна была печаль и неизбывна тоска по брошенному дому, утраченной жизни и обожаемым родителям, чтобы терпеть ядовитые замечания Розы. «Как ты смеешь меня судить? Ты ничего обо мне не знаешь. Не знаешь, чего я лишилась. Ни какой-то там тарелки». Пару секунд они смотрели друг на друга, настолько ошеломленные, что забыли дышать, а потом Нина рухнула на ближайший стул, потому что ноги отказались ее держать. В голове крутилась мысль: «Что я натворила?» Роза поднялась на ноги, оставив осколки валяться на полу, и подошла к Нине. «Я...» «Пожалуйста, не надо! Не сейчас!» Я хотела извиниться, сказать, что была не права. «Дело в том, что ты все-таки права», — вздохнула Нина. «Раньше я не знала тяжелой работы и понимаю, что я неуклюжая, что никогда не научусь все делать как надо, но я очень стараюсь». Роза тоже вздохнула, но уже без гнева и горечи. В этом вздохе слышалась только усталость. И лучшего момента для примирения найти было нельзя. «Ты устала», — сказала Нина. «Давай я домою посуду, обещаю, буду осторожна. А ты пока присядь, отдохни». «Если сяду, уже не встану. Но если ты помоешь посуду, я успею замочить штаны мальчишек. Они вымазались в грязи по колено, и носки у них в таком же состоянии. А у Нико вместо носков сплошные дырки. Бог знает, что он с ними такое делает каждый раз. Я могу их заштопать. Я привыкла. То есть я правда умею штопать и заплатку, если что, пришить». Нина хотела сказать, что привыкла штопать папины носки и одежду, но вовремя вспомнила, что по легенде она сирота. Некому ей было носки штопать. Она заняла место Розы у раковины, постаравшись не вздрогнуть, когда сунула руки в обжигающую горячую воду. Осталось всего несколько грязных тарелок. Как только они были вымыты, вытерты и поставлены на полку, Нина сняла с раковины решетку для мытья посуды, ухватив ее краями фартука, чтобы не выскользнул из рук, и понесла во двор, хорошенько промыть и очистить от капустных листьев и цикория. Когда она вернулась на кухню, Роза была там, замачивала пару грязных носков. «Что мне еще сделать?» — спросила Нина. «Нужно протереть стол и подмести здесь пол. Потом можешь помочь мне замесить тесто для хлеба на завтра. Еще у нас целая гора вещей на штопку. Пока светло, тоже можешь ими заняться». Той ночью, ложась спать, Нина была вымотана до предела. Пальцы у нее распухли и тряслись, но на сердце уже не было так тяжело, как раньше. Вряд ли они с Розой когда-нибудь станут лучшими подругами. Слишком уж разные люди, без общих интересов. Да и все их разговоры до сих пор крутились исключительно вокруг домашней работы, уже сделанной и той, которую только предстояло сделать. Однако начало добрым отношениям было все-таки положено, и при одной лишь мысли об этом мучительный груз одиночества становился легче. Она проснулась, когда в спальню пришел Нико. Они с Альдой еще и работали в поле, когда остальное семейство ужинало. Приятно было ощущать его присутствие совсем рядом. И Нина хотела рассказать ему, что стало лучше справляться с домашними делами и что Роза сегодня была ею довольна. Но в тот самый момент, когда он вытянулся подле нее на кровати, и она спиной почувствовала успокаивающий ритм его дыхания, тотчас снова провалилась в глубокий сон. На следующий день, сразу после завтрака, Нину и девочек попросили помочь Нико спустить из амбара корзину с кукурузой. И так Нина впервые оказалась на самом верхнем этаже дома. Амбар представлял собой просторное, полутемное из-за закрытых ставен помещений с низким потолком. А когда ее глаза привыкли к темноте, Нина с трудом сдержалась, чтобы не завизжать. Десятки мышей сновали по полу в разных направлениях. Ей даже почудилось, что среди них прошмыгнула крыса. «Кошки у вас тут не особо трудолюбивые», — выдохнула она, чувствуя неловкость от того, насколько ее пугают эти крошечные тени в полутьме. «К сожалению, мышей больше, чем кошки могут съесть. Но ты не бойся, мышки тебя не укусят. Смотри, они меньше твоего мизинчика». Корзины были большие и, на удивление, тяжелые, так что без Нико они бы не справились. Он мог нести сразу две, а девочки с трудом поднимали одну вдвоем. В итоге на то, чтобы спустить корзины из амбара и расставить их рядком во дворе, у них ушло все утро. После обеда они вместе с Карло, который вернулся из школы, взялись лущить кукурузу. Нико приладил специальную машинку на краю большой деревянной бочки и показал Нине, а заодно напомнил братьям и сестрам, как она работает. «Все просто. Засовывайте початок вот в это отверстие так, чтобы черенок торчал наружу, и вращайте рычаг. Внутри зерна сами отваливаются, и вы достаете очищенный стержень». «Выглядит действительно просто. Початки крепенькие и сухие, так что зернышки должны легко отлетать. Но для рук это все равно тяжеловато, так что работайте по очереди. А когда бочка заполнится, что делать? Нужно будет пересыпать зерна в эти мешки, и я отвезу их на мельницу». «Еще одно ведро поленты», — вздохнул Карло. «Бе, ненавижу поленту». «Роза говорит, нам повезло, что полента у нас есть», — напомнила Агнеса, отличавшаяся серьезным отношением ко всему. «Другие дети голодают, у них и того нет». «Агнеса права», — кивнул Нико. «Но я тоже поленту уже видеть не могу. Давай попросим Розу немного сдобрить ее сыром. Как тебе такое предложение?» Карло это не слишком обрадовало. «Я бы лучше съел здоровенный ломоть свежего хлеба прямо из печи, и чтобы варенье с него прямо капало по краям, так что все пчелы с округи слетались бы». «О, прекрати сейчас же!» — замахал рукой старший брат. «Иначе Нина с девочками весь день будут мечтать о варенье, зазеваются возле лущилки и нечаянно пропустят сквозь нее тебя. Представляете? Повсюду разлетятся зернышки из Карла, и вот тогда Роза нам всем задаст перцу. Ты же знаешь, как она не любит беспорядок». Нико поднялся на ноги, отряхнул брюки на коленях и чмокнул брата в затылок. «Я пошел». «Приглядывай за детьми, а то кто-нибудь пальца не досчитается», — обратился он к Нине. «И пусть не ленится собирать разлетевшиеся зерна, иначе куры склюют все подчистую». Они трудились несколько часов, лучили зерна, очищали до конца и складывали в короба на просушку стержни, которые зимой используются в деревнях для топки. К тому времени, как початки закончились, у Нины так болели руки, что за ужином она с трудом держала ложку. Дети тоже вымотались. И больше всего Карло, который в этот раз засиделся за столом, уплетая суп с хлебом дольше обычного. Когда Роза забирала его пустую миску, мальчик душераздирающе вздохнул, не сводя жадных глаз с плетенки, в которой хранили хлеб. Плетенка висела на гвозде в потолочной балке, вне досягаемости для ребенка, даже и Нине приходилось вставать на цыпочки, чтобы достать до нее. «Я еще голодный», — Роза и бровью не повела. «Ты и так много съел. Можешь еще воды выпить, если тебе нужно заполнить желудок. Но Матео и Паула...» «Твои братья получили порции побольше, потому что они и работают больше, чем ты. Иди спать, хватит ныть». «Я не жалуюсь», шепнула Нина, когда они с Нико той ночью улеглись на узкой кровати, тщательно оберегая личное пространство друг друга. «Ни чуточки не жалуюсь. Но ты так много и тяжело работаешь, а отдачи почти никакой. И мне кажется, я слышу, как Карло сейчас плачет в подушку, и...» «Он просто устал. Я не понимаю, почему ему и девочкам нельзя положить побольше еды, если они голодные, особенно при том, что в погребе полно продуктов. Этих продуктов нам должно хватить до лета. Если устроим пир сейчас, потом будем голодать. Но в моем детстве было еще хуже. Я по утрам с ума сходил от запаха хлеба из печи. Только и мог подумать, что о ломтях, о целых ломтях с хрустящими корочками. Но мама могла каждому из нас дать только по маленькому кусочку. У нас никогда не было достаточно еды, чтобы утолить голод. Но вы же сами выращиваете пшеницу. И печь для хлеба у вас большая. Мы не можем позволить себе печь хлеб чаще одного раза в неделю. Большую часть пшеницы мы отдаем в счет аммассе. Аммассе — государственные продовольственные заготовки, налог на продовольствие. А покупать хлеб мы не можем? В деревне ведь есть булочная. Нине было неловко донимать Нико вопросами, но она действительно не понимала, почему семье фермера приходится жить впроголодь. «Можем, но нам и так много всего покупать приходится. Семена, инструменты, обувь, когда та приходит в негодность и не подлежит ремонту, ткани, из которых Роза шьет нам одежду. И почти за все это мы расплачиваемся тем, что сами производим на ферме. Яйцами, сырами, которые делает Роза, свиными колбасами и сосисками. Еще нам нужно платить налоги, а налогом облагается даже свинина. Десятину собирает церковь, что-то приходится откладывать на врачей и на похороны, если случится непоправимое. Денег всегда не хватает. Я думала о массе, государственные заготовки. Всем нам обеспечивают равный доступ к продовольствию», — повторила Нина то, о чем все время писали в газетах. «Нет, нас принуждают продавать правительству большую часть урожая зерна и картошки, чтобы оно могло перепродавать все это населению от своего имени в два раза дороже». «Вот что правительство называет обеспечением равного доступа». Нико накрыл глаза рукой, хотя в комнате уже было темным-темно. «Позволь мне помочь. Я взяла с собой драгоценности, их немного, но есть что продать. Мы можем...» «Нет, не можем. Если станет известно, что у нас вдруг завелись деньги, а тем более золото, это привлечет к нам внимание, которого надо всеми силами избегать. Но я все равно благодарен тебе за предложение. Я усложнила вам жизнь своим присутствием. Я это понимаю». Нико грустно вздохнул. «Ясно. Моя сестрица и ее острый язык. Она уже извинилась, но по сути была права». «Нет, не права. Твое присутствие нам очень помогает. С твоим приездом нам всем стало легче». Теперь Нико смотрел на нее, медленно и осторожно развернувшись всем телом на скрипучей и слишком узкой кровати. Тонкий луч лунного света, пробившегося сквозь щель в ставнях, перечертил его лицо. «Мне нужно будет уехать. Ненадолго, всего на пару недель». Он уже предупреждал ее об этом и раньше. Но Нина до последнего надеялась, что его поездка отменится. «Я должен помочь отцу Бернарде», — добавил Нико шепотом. «И мой отец дал мне на это благословение». «Чем помочь?» «Лучше тебе не знать об этом, так безопаснее. Но однажды я, возможно, все тебе расскажу». «Ты точно вернешься?» «Да. Обещаю. Я вернусь. Я...» Его голос смолк, и одновременно лунный свет рассеялся. Комната погрузилась в тишину, холод и тьму. Но от тела Нико исходило тепло, и рядом с ним было так покойно и уютно, что Нина больше не чувствовала себя одинокой. Она старалась не думать о том, как одиноко ей станет, когда он уедет. Нужно будет загрузить себя работой, трудиться, не покладая рук, так, чтобы по вечерам падать на кровать и засыпать мгновенно, как только голова коснется подушки, и постоянно считать дни до его возвращения.